Все равно ведь ничего не найдут. Вот именно, только лишняя суета. Но меня просто ограбили, а тебя пытались убить. Тебе повезло больше, вот и все. Ладно, подруга, чтобы ты успокоилась, закрою я дверь. Маринка попыталась меня остановить и втолкнуть обратно в квартиру, но я ловко увернулась, сбежала вниз по лестнице, поймала такси и быстро назвала адрес рынка. Пьяна, не пьяна, но с этим делом нужно разобраться. Глава четвертая. Приехав на рынок, я несколько раз обошла торговые ряды, но вчерашних типов так и не встретила. Что ж, придется идти в администрацию. «Ты, кажется, из крайней палатки в последнем ряду?» Увидев меня, спросил молодой парень в строгом костюме, сидевший за столом. «Да», — ответила я. «Это твоя машина вчера у входа на рынок стояла?» «Моя. Она сгорела. Надо тушить сигареты на улице, а не в салоне собственного автомобиля. Наша фирма вынуждена была выплатить из-за тебя несколько штрафов. Поэтому будь добра, голубушка, рассчитайся с нами. 1000 пожарной инспекции, 1000 санитарным властям, 2000 за эвакуацию машины, 1500 за то, что наши люди возились с твоей тачкой, и 5000 за моральный ущерб». «За какой еще моральный ущерб?» — растерялась я. «Ты вчера к нашему рынку внимание со стороны привлекла. Менты, пожарные. Нахрен нам это надо? У нас место тихое, спокойное, и тут столько лишнего шума. Нам такая суета не нужна. Считай, что 5 штук — это дисциплинарное взыскание. За то, что ты водку пьешь в рабочее время, а потом даже выехать нормально не можешь. Сигарету она забыла потушить. Я вам 1000 раз говорил, бухать бухайте, но ведите себя потом по-нормальному. На работе как-никак находитесь. Ладно, зимой вы водкой согреваетесь, но сейчас-то лето. Вполне можно было до дома дотерпеть. Короче, за вчерашний инцидент ты должна нам выплатить 10 500, и мы в расчете. Округляем. Итого получается 11. 11 штук, и тебе все прощается. Только знай, если такое еще раз повторится, то мы тебя с рынка в 2 счета выставим». «Ну ты даешь!» — присвистнула я. — От души насчитал, ничего не скажешь. У тебя, наверное, в школе по математике 5 была. — Моральный ущерб, говоришь? — Да это ты и твоя паршивая фирма за моральный ущерб мне должны платить. Что же это за рынок такой, если с него честных коммерсантов средь бела дня похищают и живьем закапывают? А потом грабят квартиру и сжигают машину. Нет, подумать только, за ущерб он хотел получить. А хреново тебе не станет? Короче так, я вчера товар продала на $5000. Машина у меня 2 штуки стоила. Из квартиры добра вынесли где-то 20 000. Считаем. Итого 27 получается. А теперь округляем до 30. Моральный ущерб я вам, так и быть, прощаю. Верните мне хотя бы эти деньги, и все. $30 000 на стол, и разойдемся по-хорошему. В противном случае я сегодня же иду в милицию и пишу заявление. Органы давно интересуются вашим рынком, но им пока не за что было уцепиться.